Ох уж эти сказочники. Для типичного россиянина история – это как девка портовая, которую можно крутить как хочешь. Там, где тебе удобно, ты помнишь, что Хрущев передал Крым, подарил, хотя там на самом деле никакой не Хрущев. Там, где тебе удобно, ты помнишь о братской любви, когда тебе напоминают о трех голодоморах, то ты о них резко забываешь. Когда тебе это выгодно, ты помнишь, что был СССР, а когда тебе напоминают, что Украина была на карте Гийома Баплана, который вот здесь, вот это вот заголовок только этой карты, и где написано «Украина», и в то время не было никакой России, тогда она еще называлась Московское царство, и даже в помине никакой России не было, тогда мы кричим, что это все ваша история, это какие-то ужасные выдумки, это все ваши гейропейцы там понарисовывали, попридумывали, чтобы против прекрасной Россиюшки только попереть. Очень люблю выпуски с историческими темами, они немножко занудные, конечно, поскольку я постоянно привожу одни и те же факты, они даже мне надоедают. Но россияне-то меняются, а факты остаются одни и те же. Поэтому, зрители, ну простите меня, я не историк. Я оперирую теми фактами железобетонными, которые у меня есть. Они очень простые, их легко можно проверить, но россиянин типичный, он даже не пытается этого делать. Ну, в общем, что вам рассказывать? Смотрим новый выпуск. Сейчас вот здесь появится ссылочка, на которую нужно будет нажать, перейти на наш очередной канал, на котором это видео выложено. Приятного просмотра!